Глава 41. Верный пес. Ха! Под пристальным взглядом охваченного ужасом хулигана черный как смоль меч со свистом пронесся в воздухе рядом с его щекой и жестко ударил в левое плечо. Бац! Раздался достаточно мощный звук удара. Ах! Хулиган истошно завопил. Его левое плечо было мгновенно поражено, все предплечье лишилось чувствительности, в то же время левая нога задрожала, колено обмякло, человек невольно упал на колени. «Ухо! Мое ухо!» Юноша правой рукой плотно зажал свое левое ухо из-за испытываемых боли и страха. Он так ревел, что слезы сразу перемешались с соплями. Это было жалкое зрелище. Он ошибочно полагал, что ему отрубили ухо деревянным мечом, но в действительности ситуация была не настолько критичной. Остриё меча лишь царапнуло ушную раковину, и с повреждённой кожи потекли небольшие капли крови. Несмотря на то, что Сунь Цяна вынудили дать яростный отпор, он по натуре вовсе не был злым и жестоким мальчиком, поэтому во время атаки инстинктивно избежал того, чтобы ударить противника по жизненно важным частям тела. В противном случае, если бы данная атака мечом поразила лоб хулигана, то у него как минимум было бы сотрясение мозга средней степени, а если голова была не слишком прочной, может даже и тяжелой степени. Не стоило думать, что деревянным мечом невозможно убить человека. После удара противник жалостно зарыдал и стал звать на помощь. Такого результата даже сам Сунь Цянь не ожидал. Он тотчас растерялся. Еще недавно кровь ударила ему в голову, что побудило его пойти на неожиданный шаг, а теперь его пыл заметно остудился. Бац! Однако пока Сунь Цянь пребывал в оцепенении, кто-то сильно ударил его по спине. Это был кулак находившегося позади хулигана. Сунь Цянь пошатнулся, но благодаря своему весу и жиру проигнорировал большую часть урона от этого кулака. Вместе с тем в нем снова разгорелось пламя гнева. Сунь Цянь обернулся и резко замахнулся мечом на противника. Будучи окруженным со всех сторон, он уже не мог увернуться от всех ударов хулиганов, но при этом сам хорошенько их избил, отчего те издавали душераздирающие крики. Все-таки, когда ты без доспехов, а по тебе ударяют деревянным мечом, это и впрямь очень больно. «Подходите, будем друг друга калечить!» Стоило отметить, что Сунь Цянь умно поступил, решив заниматься фехтованием, а не рукопашным боем. Даже за полмесяца занятия рукопашным боем никакого серьезного результата не достигнешь, твоя боеспособность повысится совсем незначительно. У Сунь Цяна не было бы никаких шансов голыми руками оказать сопротивление пяти хулиганам. Но совершенно другое дело иметь меч в руке. Оказавшись один против пятерых, Сунь Цянь все же взял верх. Побитые хулиганы больше не решались к нему приближаться. Вдобавок они имели слишком низкую боеспособность и небольшой опыт в драках, в противном случае Сунь Цяна не спасло бы его фехтовальное мастерство. В общем, получилась унылая драка. «Вы чем тут занимаетесь?» В этот момент взрослый мужчина, занимавшийся утренней пробежкой, прикрикнул. «Прекратите драться! Бежим отсюда!» Заметив, что вмешался здоровый мускулистый мужчина, юные хулиганы впали в еще большую панику и, не обращая внимания на Сунь Цяна, немедленно обратились в бегство. «Сука!» Хулиган, которому Сунь Цянь чуть не разбил голову, разразился бранью. «Подождите меня!» Оставленный в одиночестве, он уже не решался вступить в бой, поэтому, терпя боль, в панике побежал вслед за своими ненадежными товарищами. Только когда противники разбежались, Сунь Цянь вяло уселся на землю и тяжело сдышал. Недавняя схватка максимально истощила его силы и смелость. Сейчас он лишь чувствовал, как устали его руки и ноги, его охватил запоздалый страх. Правая рука по-прежнему крепко сжимала меч и не давала ему упасть на землю. Сейчас Сунь Цянь и не замечал, что в левой руке до сих пор находился пакет с контейнером. По идее, он должен был выкинуть пакет и схватиться двумя руками за меч, чтобы сражаться в полную силу. Тем не менее, Сунь Цянь так не поступил. Вероятно, на уровне подсознания он считал, что контейнер очень важен и его нельзя потерять. «Парень!» Занимавшийся утренней зарядкой мужчина подбежал и похлопал Сунь Цяня по плечу, спросив: «Ты в порядке?» Хоть он и не знал причин конфликта, но те убежавшие юноши были экстравагантно одеты, еще их волосы были разукрашены в разные цвета, поэтому мужчина легко пришел к верному умозаключению. «Я в порядке». Сунь Цянь медленно встал и признательно сказал: «Спасибо, дядя». «Не за что». Мужчина доброжелательно посоветовал: «Впредь, если опять столкнешься с этими ребятами, обращайся в полицию. Не нужно с ними драться». Глядя в ту сторону, куда убежали хулиганы, он с отвращением промолвил: «Эти черти рано или поздно попадут за решетку. Вот тогда они начнут раскаиваться». Мужчина еще раз похлопал Сунь Цяна по плечу. «Ни в коем случае не подражаем». Сунь Цянь активно закивал. «Ага, ага». Мужчина усмехнулся. «Ладно, тогда я пошел. Пока. До свидания». Помахав на прощание доброму дяде, Сунь Цянь продолжил свой путь. Он, как обычно, собирался сесть на метро и доехать до Небесного Просвещения. Он был признателен мужчине, который помог выбраться ему из передряги, но еще больше был признателен учителю Цзо-И. Именно Цзо-И научил его, как правильно закалять тело, научил его атакующему приему, дал ему оружие в качестве самообороны и тем более дал ему смелость обнажить меч и сразиться. Последний пункт был самым важным. Сделав глубокий вдох, Сунь Цян ускорил шаг. Он испытал небывалое воодушевление и собирался еще лучше закалить собственное тело и выучить еще больше фехтовальных приемов. Он собирался стать верным псом своего учителя. Держась одной рукой за пакет с контейнером, а другой за меч, Сунь Цян будто держался за свое будущее. «Папа!» «А!» Едва покинув двор, Баор не удержалась и снова спросила. «Тайку правда не будет тяжело?» Цзуи, погладив ее по голове, с беспомощным видом объяснил. «Он привыкнет». Этот вопрос Баор уже задавала 3 раза. Проснувшись утром и увидев на шее Тайка ошейник, она этим сильно заботилась. Девочка боялась, что псу станет тяжело дышать и будет некомфортно в ошейнике. Услышав ответ Цзуи, она слегка расстроилась. «А снять можно?» Цзуи, сев на корточки, передал Баор поводок и настойчиво произнес: «Золотце, так же, как и вчера, когда мы ходили регистрировать Тайка и ставить ему укол, это обязательное правило, которое мы должны соблюдать, иначе ты не сможешь гулять с Тайком по городу, и ему придется остаться дома. Ты согласна оставить его дома?» Баор тут же покачала головой. «Нет, так жалко оставлять Тайка одного дома». Сидевший поблизости Тайк тоже изо всех сил замотал головой, так что даже зашуршала бирка, привязанная к ошейнику. Слишком скучно одному сидеть дома, а в компании Баор смогу вкусно поесть, обо мне хорошенько позаботятся. Лучше уж быть в ошейнике, чем сидеть дома. Вот и правильно. Цзуи улыбнулся. Тем более этот ошейник полезен для Тайка, так что не волнуйся. Этот ошейник был сделан из шкуры серебряного дракона по прозвищу Ледяной Сереброкрыл. Помимо того, что шкура серебряного дракона обладала высокими прочностью и упругостью, в ней также содержалась мощная ледяная сила, которая была способна подавить беспокойную силу Цербера Бездны в теле Тайка, поэтому пес сможет лучше приспособиться к земной жизни. Это положительно скажется на воспитании Тайка, раз он являлся верным другом Баор. «Ага». Девочка более-менее успокоилась. Она опустила на землю свой новый космический рюкзак, взяла на руки Тайка и поцеловала его, после чего поместила его вместе с поводком в рюкзак. Помощь Цзуи ей не понадобилась. Но когда пришлось забираться на мотоцикл, Цзуи приподнял ее и усадил на кресло безопасности. Цзуи научил ее пристегивать ремень и дал ей шлем безопасности. Шлем был куплен вчера вместе с креслом безопасности. Продавец еще подарил детские солнцезащитные очки, которые Цзуи также надел на Баор. Девочка с космическим рюкзаком на спине и шлемом на голове сидела на кресле безопасности и озиралась по сторонам в солнцезащитных очках. Вид у нее был довольно крутой. «Всем приготовиться!» Цзуи, сев на Харли Дэвидсон, завел его, и двигатель объемом в 1500 кубических сантиметров тут же мощно загрохотал. «Поехали!» Мотоцикл выехал с ревом на дорогу и понесся навстречу утреннему солнцу и свежему ветру. Начался еще один чудесный день.